Глава 12. Про зеленых и синих. История Бермудии. А теперь, после этой путаницы, от которой вы, наверное, уже устали, мы попадаем в очень простое, приятное, простое место. Белые дома в два ряда, похожие друг на друга, как близнецы. Слева с 1 по 12 и справа с 1 по 12. Только слева цифры написаны синей краской, а с правой — зеленой. Около домов одинаковые газоны с одинаковыми неяркими цветами. Между домами ровная дорога. В конце улицы здание побольше, но тоже белое и без украшений. Два флага перед входом, один сине-зеленый, другой зелено-синий. То есть у одного синяя полоса вверху, а у другого внизу. Вот и вся разница. В центральной большой комнате большого здания сидят два человека. Один в зеленом мундире, другой в синем. Это председатели Бермудии. Есть и верховный властитель страны, король, которого зовут Печальный принц. Но кто он такой? Почему принц? И от чего печален? Узнаем чуть позже. Бессменные председатели – самые давние жители Бермудии. Зеленый здесь уже около 3500 лет. Он был представителем древнего народа Ольмеков, поэтому предпочитает, чтобы и его звали Ольмек. Синий председатель живет здесь немного меньше, около 2000 лет. Он из Африки. Звали его Мьянти. Лачонку Ольмека занесло в эти места ураганом. Он был близок к гибели, ему было страшно, и Ольмек взмолился своим богам, чтобы они забрали его куда угодно, лишь бы не оставаться в этих бушующих волнах, и оказался на голом острове среди Тихого моря, где чуть было не проклял судьбу. Зачем боги оставили его в живых, если тут нет ни еды, ни воды? Он лежал, умирающий от жары, жажды и голода, и вдруг увидел перед самым своим носом большую рыбину и кокос. Ольмек с досадой двинул слабой рукой, чтобы прогнать дразнящее видение, и наткнулся на рыбину. Вскочил, не веря своим глазам, ощупал рыбину и кокос и набросился на них. Через пару минут остались лишь кости и скорлупа. Очень быстро Ольмек догадался, что стоит только вообразить еду, и она появится. Таким же образом появилась у него и хижина. Заскучав в одиночестве, он пытался вообразить и людей, но они упорно не желали получаться. Зато вышел попугай, одноглазый, бесхвостый и однолапый, который его и утешил. Ольмек был человек неунывающий, бодрый, поэтому безмятежно коротал здесь время совершенно один на протяжении 300 или 400 лет. Заметив, что не стареет, решил, что попал в рай. Правда, несколько раз болел и научился заботиться о своем здоровье. Однажды в этом дивном месте очутились трое рыбаков из неизвестного Ольмеку племени. Ольмек обрадовался им. Все-таки в компании веселее. Пытался научить их воображать рыбу, кокосы, бананы, но они только таращили глаза. У них ничего не получалось. Однако тем, что на их глазах творил Ольмек, охотно пользовались, кланяясь ему и ползая перед ним на коленях. Как-то раз они попросили знаками сделать побольше всяких запасов. Добрый Ольмек постарался. А ночью они попытались его убить. Ольмек, чутко спавший, услышал крадущиеся шаги, вскочил и ринулся на врагов. Он был храбр, быстр и не утратил силы за века, проведенные на острове, потому что не довольствовался легкими плодами фантазии, научился воображать лагуну с рыбой, высокие пальмы с кокосами, чтобы добывать пропитание по-настоящему, трудясь, как положено, мужчине. К тому же Ольмек знал, то, что достается трудом, выше ценится. Это доказывает его необыкновенную мудрость. Поэтому Ольмек быстро победил нападавших и, вообразив огонь, изжарил их и съел. Он до сих пор стыдится этого поступка, но такова правда. Он был сыном своего времени и народа. А тогда каннибализм считался обычным делом. Как назло, еще несколько людей группами и поодиночке, попадавших в Бермудию, оказывались неразумны и начисто лишены фантазии. Все они сначала восхищались Ольмеком, потом просили его нафантазировать как можно больше припасов, а потом нападали, чтобы убить благодетеля. Альмеку, естественно, приходилось защищаться —